началу сентября у нас набиралась требуемая сумма. Кеша объявил Андреичу, что берет отпуск и временно прекращает представление. «О, нет!» — взмолился прикипевший к Луне астроном. «Я только что договорился с Японским музеем современного искусства города Нияма, что мы покажем им Луну. Они стали просить, продайте нам ее за большие деньги. Но когда я расписал им наши перформансы, музеи крупнейших городов Японии в очередь становятся. Это ж твой первый заграничный выезд, ворота в большой мир искусства. Благодаря Луне ты станешь звездой всепланетного значения. Они уже выслали согласие на гербовые бумаги и обещали оплатить дорогу». Кеша на минуту задумался, прикрыл глаза и явственно увидел себя с обритой головой в большой, как зондорожной шляпе, сплетенной из непромокаемых кипарисовых стружек, в плаще из тростника, соломенных сандалиях. Издалека его можно принять за нищего, буддийского паломника или даоса, покинувшего бренный мир. В руке у него посох и четки со 108 бусинами. На шее висит сума, где хранится тушечница, флейта и крошечный деревянный гонг. А на сгорбленной спине медленно и осторожно несет Кеша через бамбуковый мост сияющую луну. Внизу шуршат камыши, поют цикады, лягушка прыгнула в тихий ночной пруд. На берегу столпились японцы в черных строгих костюмах, японки в кимоно. Завороженно глядят они на луну, у каждого в руках маленькая серебристая цифровая камера. Когда Иннокентий достиг середины моста, Андреич махнул рукой, и все защелкали фотоаппаратами, стали кланяться и благодарить художника и поэта, приехавшего из далекой России, вернувшего им поэзию, что когда-то обитала на японских островах. Кеша открыл глаза и сказал: «Не уговаривай, Андреич, не поеду. Я нужен здесь моим. Нам дело надо делать, сейчас не до поэзии. С Луной в Японию поедешь ты. Такая тебе оказана высокая честь. Я отдаю ее под твое начало и знаю, что ты достойно выполнишь эту миссию». «А как я обустрою инсталляцию?» — в неописуемом волнении закричал астроном. «Мне представляется, какой должна быть выставка в идеале», — спокойно ответил Кеша. «Это просторный затемненный зал. Луна лежит на деревенских деревянных санях, и ни одного человека. Пусто, ни врагов, ни друзей. Включил в розетку штепсель, и все дела. Других инструкций у меня нет». Андреич сначала растерялся, что он едет в Японию с Луной. Он и не мечтал побывать в тех далеких краях, про которые только знал, что там живут самураи и камикадзе. Бывало, Йоси Мерц рассказывал ему о своих поездках за рубеж. «Если б ты знал, Андреич, с блуждающей улыбкой, — говорил Иосиф, — сколько на земле красивых мест, и все мимо денег». Думал ли астроном Потеряев, простой обитатель дома престарелых, с Клязьминского водохранилища, что ему выпадет шанс в этой жизни воочию узреть страну восходящего солнца, лежащую за пределами наших представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений? Что же астроном Потеряев справил себе заграничный паспорт, купил костюм и отправился за японской визой? В японском посольстве его удивило, что все сообщения для нашего народа висят на стенках исключительно на японском языке. Он стал выяснять, что все это значит. И хотя любого другого на его месте японцы крайне вежливо давно бы послали куда подальше, с Андреичем развели церемонии, поскольку в Японии старость в почете, и каждый старикан, доживший до Андреичевых лет, становился национальным достоянием. Ему предложили зеленого чая, усадили в кресло, подарили красочный буклет с фотографией Фудзиямы. Так что вскоре Иван Андреич Сан стал обладателем японской визы и мог беспрепятственно выехать по делам в Нияму. Японская сторона, с нетерпением ожидавшая лунного шоу, мгновенно устроила билет на его имя и страховку. Правда, в целях экономии был предложен наземный транспорт и морской паром. «А, мне все равно, на пароме так на пароме. Когда еще такая возможность выпадет?» — махнул рукой Андреич. Кеша благословил Потеряева, объяснил, как себя вести с кураторами, какую речь держать на открытии, каких вопросов ждать от журналистов и что надеть на вернисаж. Всей семьей собирали чемодан. Новый шерстяной костюм и бабочка, белая рубашка и лакированные туфли, фотокамера, русские сувениры, бинокль, компас, теплые носки и носовые платки. Луна была упакована в несколько слоев гофрированного картона, замотана полиэтиленом и завязана веревками. Мальчик помог все это доставить на Ярославский вокзал. Луну погрузили в багажный вагон, где она осторожно притулилась к ящику с финиками и коробкой с компьютером и поехала с Андреичем на восток.